«Слушаюсь», — неуверенно ответил милиционер и медленно поднялся со стула. Его внутренний мир и настрой был в очередной раз сломан за этот день. «Значит, я его правильно просчитал. В этом селе был посажен не самый способный и сообразительный сотрудник, без должной инициативы. Обычно такие мечтают о каком-нибудь громком событии с личным участием. Мол, я во какой и как могу, меня заметят и переведут на высокую должность. Такие даже в собственной службе не всегда разбираются. Впрочем, эта беда и в будущем распространена. Не раз встречал ППСников и даже молодых участковых, которые могли отлично без запинки пересказать закон номер 3, а вот по основной службе знали столько, что им увольнение грозило. Разбирались буквально в 10 статьях КПУК, с которыми постоянно работали. Думаю, этот старшина примерно такой же. Труды Ленина и прочие партийные мануалы у него от зубов отскакивают. Да протокол за самогон с закрытыми глазами напишет. А вот есть ли особый отдел, называется он областным или по округу, фигушки. Как вариант, вообще решит, что в службе прошли изменения, которые ему не довели в этой глуши. Главное, чтобы он сообразил, о чем я говорю. Развяжи руки, дай сходить по нужде и верни обратно в камеру, продолжил я давить на него. И ждем ответа. Разрешаю описать часть вещей при докладе в особый отдел. В первую очередь рассказать, что мной добыт рабочий образец новой записывающей аппаратуры из-за заграницы. Я понял, товарищ, а какая аппаратура? Как выглядит? Вон в том чехле лежит тонкий прямоугольник со стеклянной поверхностью с одной стороны. Открой обложки, нажми справа сбоку на узкий выступ тот, что один. Милиционер весь вспотел, пока дрожащими руками вытащил мобильный из защитного чехла, расстегнул клапан и нащупал нужную кнопку. Тут вот, он повернул в мою сторону экран, на котором горела таблица с цифрами для набора пароля. Код 19896. Очень слабо прикасаешься кончиком пальца к этим цифрам по очереди. Собеседник так и не смог справиться с разблокировкой. То ли руки дрожали, то ли давил сильно, то ли наоборот вообще не прикасался к экрану. Может, вы сами? Посмотрел он на меня. Я вам верю, товарищ агент Карацупа. Шок, это по-нашему. Разум не самого умного человека был перегружен событиями так, что он, не задумываясь, освободил меня и вручил сотовый. Правда, когда снял веревку с рук, то отступил к столу и взял в руку наган. Я уже знал, что показать милиционеру. Быстро нашел фотографии, сделанные мной на фронте. Там хватало боевой техники что нашей, что хохлицкой, полученной ими от забугорных союзничков. Танки и БМП с крестами на броне, американские флаги и даже триколор на ней же легко удалось выдать за иностранную секретную бронетехнику. Разумеется, показывал я только целую машину или фото с ракурсами, где не были видны разрушения. Но больше всего его поразила цветная съемка, как мне показалось. Для усиления эффекта я еще и снимок собеседника сделал, а потом показал ему. Само устройство является секретным. Все фотографии на нем – сверхсекретная вражеская техника. Я нес данные начальству, должен был чуть ли не лично в Москву доставить. Сам понимаешь. Да-да, конечно, закивал тот и вытер пот со лба вооруженной рукой, недоуменно взглянул на наган и убрал револьвер в кобуру. Расскажите лично в особом отделе о том, что видели, вновь принялся отдавать я приказы. Вещи с собой не брать, опечатать и закрыть в сейфе в этом здании, или в ином безопасном месте, куда не смогут попасть посторонние, хоть в подполе, но из дома не выносить. Охрану ставить не нужно, это привлечет ненужное внимание. Я вновь отправился в камеру, но теперь уже уверенный, что время у меня есть для восстановления магической энергии. Пока милиционер будет мотаться туда-сюда из села в город, пока будет что-то пояснять и доказывать, что не пьяный, уйма времени пройдет. Загрузил я его так, что он сам половины не понял, но это мне лишь на руку. Кстати, царские документы Порфирий не нашел, что мне сыграло на руку. Не знаю, что было бы увитенный милиционер те бумажки, по которым я дворянин и буржуин, могли и грохнуть не разбираясь, а затем предоставить мой труп с вещами вышестоящим органам в надежде на награду. Повезло, в общем, по-другому и не сказать. Глава 4. Из сна Иванова вырвал возглас порученца. «Товарищ майор, есть новое сообщение». С трудом разлепив глаза, он посмотрел на лейтенанта, застывшего рядом с кушеткой, на которой майор Гукт прилег около часа назад, чтобы хоть немного отдохнуть. Личное задание Берии привело его в Белоруссию почти на самую границу с Германией. И здесь пришлось заниматься не только поисками неизвестно кого и неизвестно где, но и задачами по основной своей направленности. Один раз во время разъездов его машины попали под беспорядочный обстрел из далекой лесопосадки. Чудом никто не пострадал. «Что за сообщение?» – устало спросил он. С момента получения приказа, он больше 20 раз выезжал к людям сам или к нему доставляли странных личностей. Почти всегда это были сочувствующие буржуазному режиму, враги советской власти из местных, перешедшие границу диверсанты и вредители. И только трижды к нему попали тихие сумасшедшие. В селе Листово задержан неизвестный, который представился каким-то агентом Карацупа и назвал личный код для опознания. Код я проверил. Это какая-то чепуха. Полагаю, что задержанный назвал набор цифр и букв, чтобы потянуть время, быстро и четко доложил лейтенант. При этом милиционер уточнял про некий особый отдел области. Именно его сотрудникам он должен был сообщить данные от агента. И, пусть им милиция занимается или местные коллеги, не проявил интереса смертельно уставший Иванов. Но при нем имелись странные вещи и оружие. Вот в чем дело, иначе бы я к вам не пришел. Милиционер, который задержал неизвестного и лично доставил сообщение, рассказал, что видел шпионскую вещь, с помощью которой можно делать фотографии. «Цветные, не тяни, Максим, вижу, что есть что-то еще», — сказал майор, с трудом удержавшись от зевка. «Есть. Не знаю, сколько правды в словах милиционера, но он клялся, что на этом устройстве можно смотреть эти самые сделанные фотографии. Задержанный во время демонстрации сделал снимок и тут же показал ему, без проявки и прочих необходимых манипуляций, прямо на устройстве. «Это как?» — удивился майор. Лейтенант пожал плечами. «Я сам не понял». «Честно, товарищ майор, милиционер сказал, что одна сторона устройства стеклянная и картинки появляются на этом стекле. Что еще было у задержанного? Оружие, карабин и пистолет, одежда, патроны, бинокль, несколько жестяных банок разного размера с консервами и ряд вещей, которые милиционер описать не смог. Задержанный рассказал, что в них нет», лейтенант отрицательно мотнул головой, «со слов сотрудника». Он показал только работу шпионского устройства. А, чуть не забыл. На устройстве милиционер видел фотографии иностранных танков и броневиков с крестами и царским трехцветным флагом. Задержанный рассказал, что это секретная информация, которую он нес в Москву. «Собираемся. Отдай приказ, что выезжаем через 20 минут в полном составе», — принял решение майор. «Я не успел уйти. Чувствовал, как внутренняя энергия по капле заполняет меня и вот-вот ее окажется достаточно, чтобы наложить заговор. Предвкушал этот момент и не успел. Сначала услышал шум автомобильных моторов на улице. Ревели они «Будь здоров». Потом понял, что машины остановились рядом с избой пункта милиции. «Твою же мать!» — сквозь зубы прошептал я, чуя пятой точкой, что это прибыли неприятности по мою душу. Как милиционер смог так быстро добраться до особого отдела и удостоиться разговора? И почему там мгновенно ему поверили и отрядили аж пару машин? Неужели этот дятел взял с собой что-то из моих вещей? «Сотовый, за тобой прибыли, слышишь?» – произнес Порфирий. «Старшина не нашел никого лучше моего таксиста для охраны. Мол, не нужно посвящать лишних людей в наше дело, аж на двух автомобилях. Слышу, слышу», – кивнул я и широко улыбнулся ему, демонстрируя спокойствие и уверенность. «Кстати, за тобой тоже. Начинай вспоминать, кому успел растрепать про меня. Сам понимать должен, что за простым человеком две машины не пришлют». Собеседник аж весь потемнел после моих слов. Мне от его лица даже стало приятно. Не все старому хрычу глумиться. «Здесь, товарищ майор государственной безопасности, сюда», — раздался голос знакомого милиционера в синях. Буквально через минуту перед решеткой образовалась внушительная толпа. Сам старшина, слегка полный и невысокий мужчина в годах в темно-синих штанах, в гимнастерке хаки с нарукавными золотыми нашивками, с петлицами со знаками различия майора ГУКП. Уж это я знаю, краповые петлицы были только у ГУБистов, лейтенанты два, кажется, сержантов в такой же форме, только синие галифе имелись лишь у Летехи. За их спинами маячил Порфирий, враз сдувшийся и старающийся вести себя очень тихо. Но и уйти мужичок не мог, так как команды такой не было. «Вы на меня как на диковинную зверушку в зоопарке смотрите, товарищи», — прервал я тишину. «Не очень приятно, честное слово. Агент Карацупа», — поинтересовался майор. «По местному табелю он равняется комбригу, если я не ошибаюсь». Нехилое такое звание и должность. Неужели до меня снизошел сам начальник местного особого отдела по области, или тут по округам делит территории ответственности, и есть ли особые отделы? Черт, вот эти нюансы как-то подзабылись. Потом, конечно, вспомню, но будет уже не нужно. Точно знаю, что в начале войны особые отделы существовали, но их же могли ввести после начала военных действий. Да уж, с моими знаниями юлить, придумывать или отмалчиваться будет, пожалуй, даже опаснее, чем вывалить всю правду о себе. В последнем случае, как минимум, у меня есть что предоставить в качестве доказательств. А кто спрашивает? Товарищ майор государственной безопасности, в наглую поинтересовался я у него. Милиционер побелел и вспотел, как бутылочка беленькой, выставленная на стол из холодильника. Тот молча расстегнул пуговку на кармане гимнастерки, достал удостоверение, раскрыл его, поднес к решетке и сказал: «Майор, бинго». Иванов оказался не просто крупной шишкой в системе НКВД, но и являлся самим порученцем Бери. «Товарищ майор, вы-то мне и нужны», — обрадовался я. «У старшины лежат мои вещи, которые нужно срочно переправить в Москву. Уверен, что кое-какие из них заинтересуют даже товарища Сталина». Почти у всех глаза стали размером по 5 рублей. До меня только после чужой реакции дошло, что здесь не привыкли вот так просто называть главу государства. Это, если так можно сказать, кощунство. «Хм-хм, ну, это не вам решать, товарищ Карацупа, или Кузнецов», – кашлянул майор, потом повернулся к милиционеру. «Откройте». После того, как я получил условную свободу, майор отправил одного из сержантов с милиционером за вещами, а сам с парой своих коллег и со мной устроился в соседней комнате, где меня уже пытался допрашивать местный представитель закона. До момента появления милиционера и особиста с большим брезентовым свертком, обвязанным тонкими ремнями, с бумажками с печатями мы играли в гляделки. Вот тут все, что было при товарище и что нашли в лесу. Я везде печати поставил. Видите, все целое, никто не трогал, торопливо доложил майору младший милиционер, потея, как будто был болен лихорадкой. Вижу, вы пока свободны, далеко не уходите, побудьте рядом с домом. Слушаюсь. Сверток вскрывал лейтенант. Он же аккуратно разложил часть вещей на столе, а часть на лавке рядом с ним. «Артем Владимирович», — наконец, вновь обратился ко мне майор. «Андрей Михайлович», — правильно представился я. «Лев Алексеевич», — в свою очередь назвался тот. «Очень приятно, взаимно. А теперь, расскажите, что из себя представляет каждая из этих вещей. И в первую очередь меня интересует устройство для фотографирования. Если все рассказывать, то не будут ли ваши коллеги лишними?» — уточнил я. «Кое-что прозвучит так, словно я сумасшедший. Мне нужно сначала в этом убедиться». «Хорошо, как скажете», хмыкнул я и показал на чехол с телефоном. «Устройство там». Как и с милиционером, с первого раза набрать пароль у майора не вышло. Он давил на экран с такой силой, что по нему шла фиолетовая волна, как на кнопке на современной печатной машинке. У меня от такого обращения сердце кровью обливалось. «Да аккуратнее», взмолился я и в сердцах добавил. «Там хрупкая электроника. Ее нужно носом касаться, если пальцами не получается». К моему удивлению, мои слова не были проигнорированы. Кажется, мной так плотно заинтересовались, что любую фразу готовы проверять, чуть ли не пробовать на зуб. «Это как?» «Вот так», я поднес пустую ладонь и несколько раз коснулся ей кончика носа. «Хм», майор с сомнением взглянул на экран, а затем сделал так, как я показал. Со второго раза у него вышло набрать нужную комбинацию для разблокировки экрана. Жаль, что у меня не было второго сотового, чтобы снять видео о том, как грозный майор НКВД водит носом по телефону с самым серьезным и очень напряженным лицом. Выглядело это достаточно забавно. Забавно, хм, в иной ситуации. Например, при просмотре ролика в каком-нибудь ТикТоке. Его сразу же заинтересовала картинка. У меня там стояло фото Международной космической станции на фоне Земли с висящим рядом космонавтом на тросу. «Это что?» – вперил он в меня взгляд и повернул в мою сторону телефон. «Это же фотография. Откуда?» «Космическая станция с космонавтом в скафандре на орбите нашей планеты. Примерно 400 километров от поверхности Земли», – сказал я чистую правду. «Удивлять так удивлять». И тишина. «Брешет», наконец, вырвалось у лейтенанта. Сержант молчал. Он, наверное, даже не особо понял, о чем речь. Лейтенант понял, но не поверил, не осознал. Майор же о чем-то задумался. По его взгляду было видно, что он настолько глубоко погрузился в себя, что для него сейчас нет ни этой комнаты, ни нас. Так, все выйдите из дома, никого к нему не подпускать, самим ближе 5 метров к окнам не подходить. Резко пришел в себя особист и принялся отдавать короткие четкие команды. «Товарищ майор, вы уверены?» – спросил его помощник. «Выполнять». Тон у Иванова был такой, что первым из комнаты вышел сержант, даже вылетел. За ним торопливо зашагал лейтенант, буцкая сапогами по щелястому полу. Майор встал, проверил дверь, закрыл окно, вернулся обратно на прежнее место и спросил. «Это правда?» «Правда. Если вы мне решили поверить, то хочу сразу представиться. Я Андрей Михайлович Дианов, рожден в 1995 году, сразу выкладывать про Российскую Федерацию не стал, чтобы подсознательно не настраивать против себя. Еще, служу оперуполномоченным в уголовном розыске, капитан. Тяжело служить, банды, я же вижу, что вы не из кабинета сюда попали, и не просто на перекрестке стояли. Ощущение, что вы воевали». «Воевал», коротко кивнул я, «несколько лет назад, почти 3 года на фронте. С кем? Против кого? На Украине против нацистов и бандеровцев». «Кто такие бандеровцы?» — нахмурил брови собеседник. «Последователи Степана Бандеры. Он сейчас один из лидеров АУН», — припомнил я, чуть покопался в памяти и добавил. «В середине или конце 30-х по его приказу националисты в Польше убили нескольких известных людей. Один из них был послом СССР и разведчиком. Кажется, даже другом Судоплатова. Андрей Майлов», — неожиданно перебил меня майор. «Я понял, о ком вы, Андрей Михайлович. Но при чем тут мелкий вожак из УПА и война в СССР на Украине? Не хочу вас расстраивать, но СССР развалился в начале 90-х, перед моим рождением. Украина получила самостоятельность, во власть пришли те, кто ненавидит русских и СССР. Они вырастили 2 поколения нацистов и сделали Бандеру национальным героем, сражающимся и погибшим за свою родину». «Твою мать, вы это серьезно?» — прорычал он. «Позволите телефон, у меня там найдется немало доказательств моих слов». Вываливая на голову бэбиста всю правду, я особо не боялся последствий. Один на один я с ним справляюсь даже без рук, одними ногами запинаю, а потом прошепчу заговор другой, чтобы стать невидимым для его сопровождения, и пишите письма до востребования. Это все будет, если собеседник окажется неадекватным, вроде тех, кого так любит рисовать режиссер из когорты либералов, в чьих картинах СССР от нацистов спасали зэки с черенками от лопат, пока им в этом мешали заградотряды с Максимами и дуболомы и особисты, которые вместо борьбы за родину отбивали смазливых радисток и снайпершу пехотных командиров. Но отчего-то майор мне казался адекватным, тем, кто примет мои слова на веру. А дальше, чем черт не шутит, поможет встретиться с Берией, или как минимум передаст тому мои слова и телефон с данными. Как им пользоваться и как искать информацию, я его научу. Телефон, он машинально провел взглядом по столу, здесь вряд ли он имеется. Кажется, в сельсовете есть. Мой телефон, это устройство по основному назначению является мобильным, переносным телефоном. Все прочие функции лишь дополнение. Мне вновь удалось удивить его. Слегка шокированный, он протянул мне сотовый. Я быстро открыл галерею, нашел несколько коротких видео и запустил воспроизведение. Я показал ему Майдан, шествие фашистов по улицам, измазанные краской и разбитые советские памятники, идущие военные колонны с нацистами из Азова и Кракена, разбитые позиции в СУ и наши с убитыми солдатами и уничтоженной техникой, последствия ударов ракет по Белгороду и Донецку. Потом отвечал на десятки вопросов. Тема СВО вновь пробудила во мне тяжелые воспоминания и заставила забыть обо всем. И только новые вопросы майора заставили встряхнуться. Что за памятники? Солдат-освободитель, когда и за что их поставили? Скоро будет война, товарищ майор. Ее назовут Великой Отечественной. Погибнет за 4 года свыше 20 миллионов граждан Советского Союза. Кто-то пишет про 24, кто-то про 28. Памятники станут ставить после нее в честь героизма и самопожертвования бойцов, которые будут освобождать захваченные города. И вновь мне пришлось показывать мужчине новые видео и фотографии. Увы, но на тему ВОВ материала у меня было очень мало. Больше половины данных – это клипы с использованием документальных кадров. В какой-то момент засигналила батарея сотового, предупреждая о снижении заряда до 10%. Телефон и так был заметно посажен, а просмотр фото и видеоизображений забрал львиный остаток заряда. Павербанк был пуст еще в момент магического перехода. Я все силы бросил на подготовку к магическому ритуалу и незаметному изъятию бандитских вожаков. У меня есть солнечная панель, чтобы зарядить батарейку. Нужно только выйти под солнце, сказал я майору. Идем, без единого сомнения произнес тот. Через 10 минут мы с ним устроились на большом лугу рядом с селом. Сопровождение особиста с милиционером разогнали детей, следящих за пасущимися козами и телятами. А потом они встали в оцепление, не подходя к нам ближе, чем на полсотни метров. Показывая кадры будущей войны, я попутно рассказывал о том, что знал про нее. Точных дат я помнил мало, но основной ход войны более-менее знал. Майор прикипел взглядом к одному из клипов, где под переливы гармошки вздымалась земля от взрывов снарядов, шли бесконечные колонны улыбающихся немцев, горели на поле советские и немецкие танки с лежащими возле них убитыми танкистами. На колонны беженцев и взятые крупным кадром плачущие лица женщин, на детей, стоящие на фоне горящих из пыли рядом с мертвыми матерями. На стрельбу прямой наводкой из орудий на городских улицах с длинными немецкими названиями на указателях, на перебегающих через улицы советских автоматчиков, на бойца в телогрейке, вставляющего древко красного знамени в крепление на вершине Рейхстага, на толпу советских солдат с радостными улыбающимися лицами, стреляющими в небо на ступеньках полуразрушенного Рейхстага, по плачущей земле не чуя сапогов. Наш обескровленный отряд уходит от врагов. Когда начнется война? Сиплым, будто ему сдавили горло, голосом спросил он. Ранним утром 22 июня 41 года, через 4 дня, я вздрогнул и уставился на него. Что? Сегодня 18 июня, 41 год, глава 5, глаза не открывались, самочувствие было отвратительным, а внутри тела и вокруг него находилась боль. Захотелось застонать, позвать на помощь, пошевелиться, да хоть что-то сделать и не смог. Толком даже тело не ощущал, только боль, боль, боль. Она буквально поглощала меня, сжирала, занимала всего меня, сжигала любую мысль. Но было и еще что-то, нечто странное, неотделимое от меня и одновременно кажущееся чуждым, не моим. Оно пробилось через боль. Через какое-то время до меня дошло, что это восстановилась энергия, которая поселилась во мне после ритуала с книгой. А следом пришло понимание, что теперь я могу использовать наговоры, которые успел запомнить. Как же там, черта а, вот оно, Троян, Троян, спали мою боль хворобу, забери немочь, дай здравие от круга, от солнца, тебе во славу, мысленно произнес я. Это была моя последняя здравая мысль, после чего провалился в черноту забытья. Когда вновь пришел в себя, то почувствовал себя лучше, намного. Ко мне вернулось ощущение тела, прежняя яростная и всепоглощающая боль пропала. Если ранее меня терзала стая собак, то сейчас царапала и покусывала кошка, играясь. Стоило мне зашевелиться, как рядом кто-то по-женски охнул и что-то забормотал. Слов, увы, не разобрал, а сам что-то сказать не мог от чего-то. Рот был будто закрыт кляпом. Кто-то как услышал мои мысли, ощутил на губах влагу. Всего несколько капель, но их хватило, чтобы смочить губы. Корка на них размякла, и я смог приоткрыть рот. И первое, что вырвалось, пить. Бу-бу-бу, пробубнила невидимая женщина. К губам аккуратно прикоснулось что-то твердое. Возможно, носик поилки для тяжелых больных, каким я и являюсь на данный момент. Первый глоток воды я едва ощутил. Влага впиталась в пересохший язык, в небо, в десны. После него был второй, третий. Стоило телу получить так необходимую ему воду, как организм включился. Первым вернулся слух, за ним зрение и последней заработала речь. «Где я?» С трудом и очень тихо произнес я. «В госпитале, милок. Вчера тебя привезли всего пораненного и страсть каким обожженным», ответила женщина, которая поила меня из небольшого белого чайничка, кажется, фарфорового или керамического, с длинным тонким носиком. Подробно рассмотреть собеседницу не получалось. Зрение было размытым, словно я вынырнул из воды или нацепил на нос дедовы очки с диоптриями плюс 7. «Как я тут оказался?» «Привезли тебя к нам в большой спешке. На вас с бойцами напали бандиты. Кого-то убили. Слышала, что высокого командира из НКВД тяжко ранили. Ну, и тебя. Командира-то увезли на аэродром и повезли чуть ли не в саму Москву, а тебя приказали к лучшему доктору отправить. А такой у нас только товарищ Голиков. А он уехал в крепость в госпиталь. Зинаида Марковна», внезапно раздался чуть поодаль мужской голос, «как он?» «Очнулся, Владимир Алексеевич. Я его напоила только что. «Много, да со стакан будет, тогда пока хватит». Новым участником оказался тот самый лучший доктор Голиков Владимир Алексеевич. Специализировался он по ожоговым травмам. В ходе разговора с ним я узнал, что во время нападения попал под бутылку с самодельной горючей смесью из бензина. Горючая жидкость облила меня всего спереди и вспыхнула. Находился я в этот момент в легковой машине, и из-за этого пострадал очень сильно. Ожоги получил по всему телу. Голова, лицо, шея, руки, живот с ногами, а еще и дыхательные пути. Никто не верил, что я выживу. Даже просто пережить дорогу из больницы в больницу я по всем признакам не должен был. Пока меня доставили с места нападения к первому врачу, пока перевезли к другому. Потом узнали о приказе раненого майора НКВД, что меня нужно ход с того света забрать и поставить в строй, и отправили в Брестскую крепость к Голикову. Другого подходящего специалиста по моим проблемам на пару сотен километров в округе не было. Времени на все это ушло уйма. Как же так? Почему я ничего не помню про нападение? Задумался я, слушая рассказ доктора. Это из-за шока, травматическая амнезия. Разум решил убрать страшные воспоминания о том моменте, когда горел заживо. А вот почему выжил, это известно. Но только мне одному. Спас меня тот самый первый наговор, который я наложил на себя еще в будущем. Перед переходом решил подстраховаться и защитить свою жизнь. Судя по тому, что мне досталось по полной и неизвестно, как быстро восстановлюсь, наговор я выбрал не самый удачный. Жизнь-то он мне спас, тут и спорить не имеет смысла, да вот только уложил в больничную койку чуть ли не калекой. Впрочем, никакого ужаса от ситуации не было. Легкий страх, досада со злостью были, но не ужас. Я владел достаточным количеством наговоров и заговоров, чтобы быть уверенным, выздоровею. Вон всего несколько часов назад во мне чуть душа теплилась. Сил хватило только на одно заклинание. А сейчас чувствую себя на порядок лучше. Силы появились в том числе и на беседу с доктором. Вот только память с ней имелись проблемы. С другой стороны, встречу с майором и наш с ним долгий разговор я отлично помнил. На тот момент я был счастлив, что меня не посчитали сумасшедшим, шпионом или просто странным человеком со странными вещами, от которого следует избавиться от греха. Сейчас же, все хорошенько взвесив и проанализировав, вдруг подумал, что сотрудник самой пугающей структуры Советского Союза вел себя так, словно искал встречи со мной и был рад, что она, наконец-то, состоялась. Такое хорошее отношение, покладистость и дружелюбие свалить на технические новинки, оказавшиеся при мне, так просто не могу. А вдруг здесь тоже нашли книгу волхвов и как-то с ее помощью сумели перетащить меня в свое время, выдернув из потока пути, по которому я двигался в 1900-й. Именно потому и сгорела моя книга, так как находиться двум подобным артефактам в одной вселенной нельзя, а этот майор один из ищеек, отправленных на поиски меня или подобных мне. Если все так или хотя бы близко, то становится понятно отношение НКВДшника ко мне. На фоне его порученца-лейтенанта, который явно не был введен в курс дела, поведение комбрига заметно выбивается. «Черт, а ведь у меня почти никаких данных в телефоне по Великой Отечественной нет», с досадой подумал я. «Все, что узнал от меня майор, это мои личные знания. Вот они и удивятся, когда начнут копаться в сотовом и найдут гигабайты инфы по царскому дореволюционному времени. Да, нехорошо выйдет. Еще понапридумывают про меня всякого разного, хоть не возвращайся к ним первое время. Вы что-то сказали?» Отвлек меня от тяжких дум Голиков, который продолжал вещать что-то о моем состоянии, необычном заживлении ожогов и уникально ураганном выздоровлении, пока я витал в других империях, далеких от моих ран, госпиталя и доктора. «Нет, я молчал. Думаю над тем, как скоро смогу встать на ноги», с трудом ответил я ему. «Не скоро. Я сегодня же передам сообщение о вашем здоровье туда. Вы у нас особенный пациент, даже с охраной. Возможно, за вами пришлют машину, чтобы отправить в другой госпиталь. Может, даже в Москву», сказал собеседник. «Охрана, возле двери два бойца с винтовками стоят. Пускают только тех, кто вписан в пропуск». «Надо же», — вяло произнес я. Информация не удивила. Странно, что вокруг госпиталя не выставили оцепление из роты местного спецназа во главе с самим Судоплатовым. Или он еще не настолько известен и влиятелен. «Я вам сейчас вколю морфий, чтобы вы отдохнули как следует. Организм во сне быстрее восстанавливается. Это доказанный факт». «Что? Нет, не нужно», — попробовал воспрепятствовать я такой заботе. «Я сам, конечно, сам, но с укольчиком будет еще лучше. А если опасаетесь за привыкание, то не стоит. Дозы вводим вам маленькие и с достаточным временным отрезком. После выздоровления вы легко избавитесь от слабой зависимости к препарату. Не надо. Да только куда там. Доктор, как любой представитель его профессии, знал лучше всех, что требуется его пациенту. Я даже не почувствовал укола. Просто после короткой возни Голикова с моей рукой очень быстро стал проваливаться в забытье. Очередное пробуждение вызвало вспышка боли в теле. Еще до того, как открыл глаза, понял, что меня куда-то торопливо и не очень бережно несут на носилках. Потом слух принес страшный грохот, который до этого был фоном рядом с болью в потревоженном теле, трясущимся на носилках. Началось, ударило в самое сердце страшная мысль понимания. Меня занесли в большую палату, полную людей. Их здесь было не меньше двух десятков. Возможно, куда больше. Просто не смог всех увидеть. На фоне грохота артобстрела, а я это ни с чем другим не спутаю, я слышал стоны боли, ругательства и растерянные успокаивающие речи медсестер и докторов. Стены от разрывов снарядов и мин тряслись так, что даже когда меня переложили с носилок на койку, я все равно дрожал, будто оказался на неотлаженном массажном кресле, включенном на максимально сильном режиме. Сквозь взрывы до моих ушей часто доносились противные вымораживающие саму душу визги летящих мин. Минометные батареи устроились где-то совсем рядом, и 2 километра до них не будет. Если бы не какофония от разрывов, то можно было бы на слух определить примерное местоположение вражеских минометчиков. Ох, сколько же они доставили нам проблем при уничтожении на Украине нацистского режима. Особенно сильно доставали так называемые бесшумные минометы, поставляемые хохлицкой хунте поляками. Наибольшие проблемы с минометами мы испытывали в начале войны и в конце ее. Середина боевых действий была отмечена невероятно массовым использованием дронов всех типов, вплоть до микроскопических, умещающихся на ладони. Эти поганцы отвлекали внимание от своих более крупных собратьев, тайком несущих к нашим окопам мины, гранаты и контейнеры с горючей смесью. Чуть полегче стало с широким появлением РЭП. Сразу вся мелочь отсеялась. Остались проволочные дроны, со спутниковым каналом и с серьезной системой шифрования, действующие через сеть ретрансляторов. Потом вновь была улучшена наша РЭП. Стали повсеместно использоваться особые электронные ракеты, выжигающие электронику в радиусе нескольких километров. Благодаря им были зачищены тылы у укропов, где они хранили львиную часть своих высокотехнологических девайсов, стояли ремонтные мастерские, подвозились новые дроны и запчасти к ним, доставалось и переднему краю. При этом наши системы оставались целехонькими. Плюс, наконец-то, заработала разведка так, как нужно, принявшись быстро и точно находить позиции вражеских дроноводов. После чего туда летели наши дроны с громогласными и пламенными подарками, а порой и ракеты. Из-за этого врагам вновь пришлось сосредоточиться на ствольной артиллерии. Но здесь был перевес уже у нас. Тут особо мощный и близкий взрыв заставил вернуться в реальность, забыть о той войне, которая только будет. Вылетели несколько стекол из оконных рам. На пару секунд человеческий гвалт стих. Даже раненые прекратили стонать. На несколько мгновений работники госпиталя и помогающие им бойцы замерли, а затем бросились оттаскивать раненых подальше от окон. Меня, к счастью, положили возле внутренней стены. Артналет еще продолжался, когда до нас донеслись звуки стрелкового оружия. Внезапно я вспомнил, что по некоторым источникам немцы заняли часть крепости буквально в первые часы после нападения, и даже смогли прорваться в самый центр, в цитадель. Я же в госпитале, а он, кажется, всего один такой во всей крепости. И стоит он, если память не врет, где-то в южной части, вдруг вспомнил я, а потом вспомнил эпизод из нескольких фильмов на тему обороны Брестской крепости, где немцы вели толпу, состоявшую из людей в белых халатах и раненых, с повязками. Эту сцену снимали всегда, так как эпизод стал первым из целой цепи зверств захватчиков, не гнушавшихся использовать самые мерзкие способы вроде создания живого щита. Самое главное то, что в некоторых фильмах голос закадрового диктора или в субтитрах сообщалось, что живой щит немцы набрали в госпитале, в том месте, где находился я прямо сейчас. Я стал медленно подниматься. Боль все еще терзала меня, но ее уже можно было терпеть и не обращать внимания, если как следует стиснуть зубы. Большие неудобства мне доставили повязки. Из-за них я был похож на мумию, так как руки и ноги плохо сгибались в суставах. «Вам нельзя, нельзя», — раздался рядом со мной чей-то взволнованный голос. Оказалось, что он принадлежал одному из тех бойцов, что принесли меня сюда из разрушенной взрывом палаты. Об этом я узнал чуть позже, а до этого охраняли. «Сейчас все можно», — резко ответил я ему. «Я буду сражаться. Слышишь выстрелы? Немцы уже рядом. Каждый человек, способный держать оружие, на счету». «Нельзя, не положено», — замотал он головой. Наш спор прервала трескотня винтовочных выстрелов совсем рядом с госпиталем. К винтовкам быстро подключились два пулемета. Несколько пуль влетели через окна в палату, ударили по стенам, в потолок. Кто-то громко закричал от боли, поймав рикошет. Боец замялся рядом со мной, потом принял для себя какое-то решение, стянул из-за спины карабин и бросился к окну. Я тоже заковылял за ним следом. Вот только моей целью были стеклянные осколки. Подобрав один такой, длиной с ладонь, узкий и немного изогнутый, как полумесяц, я принялся срезать с себя бинты. Разматывать их вышло бы в разы дольше. В процессе получил несколько порезов, но на общем фоне – полная ерунда. Очень боялся, что бинты присохли к заживающим ожогам, и мне придется отдирать их с мясом. В принципе, так и вышло. Корочка, мазь или простой вазелин, используемый вместо нее, и первые слои бинтов слиплись в одно целое. Вот только под ними оказалась здоровая кожа. Внезапно с улицы в окна залетели несколько гранат. Одна из них упала в 3 метрах от меня. Я секунду смотрел на едва заметный дымок, идущий из нее, после чего дернулся в сторону, разворачиваясь к ней головой и упав на пол, и закрывая голову руками. Взрыв прозвучал как-то тихо на фоне творящегося вокруг меня. Меня смерть обошла стороной. Заработал только легкую контузию и несколько царапин от осколков на руках и левом плече. А вот один из солдат в белом грязном халате замертво упал в нескольких шагах от меня с рукояткой гранаты в виске. Не вставая в полный рост, я ползком добрался до карабина убитого бойца. Ему тоже досталось от гранаты. Гимнастерка на спине была порвана в клочья осколками. Парень был еще жив, но его минуты были сочтены. С губ стекала пузырящаяся кровь. Ноги слегка подергивались, сгребая сапогами мусор на полу. Подобрав оружие, я дернул затвор вверх и на себя. Из карабина выскочила стреляная гильза. Ее владелец, оказывается, даже успел пострелять. Интересно, много? Глянув внутрь, я увидел блестящий бок следующего патрона. Значит, как минимум один выстрел у меня будет. Перун, к тебе взываю. Да будет сила у меня медвежья, глаз соколиный и ловкость рыси. Торопливо прошептал я первый заговор, и тут же еще один следом. «К тебе взываю вновь, Перун. Пусть взор врагов не имит мя, пусть видит тьму да пустоту, свой шаг уводит от меня». В теле немедленно появилось нечто. Это невозможно описать словами, нужно прочувствовать лично. Сколько будут действовать заговоры, я не знал. Тем более энергии в теле было не так много. По внутренним ощущениям, сил вряд ли хватит на еще одно применение магии. Придется опять ждать, когда пополнится резерв, или воспользоваться очень грязным и опасным способом для этого. Самое важное то, что после наложения заговоров вся боль и скованность со слабостью исчезли. «Вот теперь повоюем», — обрадовался я. С пола я взлетел, как пушинка по воле ветра. Карабин в руках казался невесомым и удобным. Когда я приложил его к плечу, то он показался мне частью тела. Встав слева у оконного проема, я бросил быстрый взгляд на улицу. Во дворе в рассветных лучах лежали несколько человеческих тел среди воронок и посеченных деревьев. Метрах в 100 стояла кирпичная стена не то казармы, не то бастиона или как там правильно называются сооружения крепости. Под стеной залег с десяток немцев, которые стреляли по госпиталю. Внимание привлекли 3. Пулеметчик с помощником и прикрывающий их стрелок с винтовкой. Первым на мушку попал пулеметчик, как самый опасный среди прочих противников. Я ждал сильной отдачи от выстрела. Все-таки карабин использовал мощную мосинскую пулю и должен был брыкаться из-за укороченного ствола, как норовистый жеребец. Но в реальности я ощутил лишь сильный толчок, будто кто-то по-дружески хлопнул ладонью в плечо. Не отрывая взгляда от врагов, держа оружие за цевьё левой ладонью, я правой передернул затвор, выбрасывая пустую дымящуюся гильзу. Первым выстрелом я не промахнулся, да и не мог просто. Тут и дистанция плевая. Как говорил один мой знакомый, зачем стрелять, кирпичом доброшу. И заговор помог интуитивно правильно прицелиться. Пуля пробила голову немцу вместе с его каской. Вторая повторила то же самое с прикрывающим пулеметный расчет солдатом. Третья прикончила второй номер. Когда я перевел оружие на следующего, то вместо выстрела раздался сухой щелчок. Патроны в магазине кончились. Предыдущий владелец до меня, оказывается, успел выстрелить дважды. Я упал на корточки и на трех конечностях, держа в правой руке карабин, метнулся к парню. К этому моменту он был уже мертв. «Извини», — шепнул я ему, сам не зная зачем, и потянулся к ремню, на котором висели подсумки. В этот момент интуиция закричала об опасности. Толком ничего не осознав, я растянулся на животе на полу рядом с трупом. А через две или три секунды в разгромленной палате вновь раздались несколько взрывов гранат. Сначала я подумал, что это вновь дали о себе знать немцы под стенами госпиталя. Но уже через мгновение увидел сквозь завесу пыли и дыма четыре фигуры, ворвавшиеся в помещение через широкий дверной проем. Еще недавно он был прикрыт двустворчатыми дверями, сейчас же обе створки валялись на полу. Один из врагов был вооружен автоматом, другой винтовкой. Двое держали в руках пистолеты. Их длинноствольное оружие висело за спиной. Они сходу открыли частую стрельбу по всем, кто шевелился или просто подавал признаки жизни. Ловкие суки. Явно не в первый раз такое проделывают, пронеслось в моей голове. Я внимательно за ними наблюдал, ловя момент, когда они не будут смотреть в мою сторону, но так и не смог этого дождаться. Вся четверка разделила для себя палату по секторам и стремительно зачищала их. Про заговор отвода взгляда я напрочь забыл. Только когда один из немцев оказался рядом всего в двух метрах, мазнул взглядом по мне и не обратил внимания, до меня дошло. До меня же они не видят и не слышат. Прошедший мимо меня солдат в это мгновение замер, чтобы сменить магазин в пистолете. Я быстро поднялся на ноги за его спиной, подождал, когда он приведет оружие к бою, и левой рукой схватился за шею, а правой за пистолет. Получившие силу слесарных тисков пальцы с легкостью смяли хрящи трахеи. Как только в руке оказался пистолет, я толкнул умирающего гитлеровца на одного из его товарищей, а сам быстро опустился на одно колено, навел пистолет на автоматчика и спустил курок. 9-миллиметровая пуля ударила его в правую сторону груди, заставив дернуться назад всем телом, а потом упасть. Следующий свинцовый гостинец словил дальний фриц. Последним я пристрелил того, кого чуть не сбил телом раненого. Ну, и добил умирающего, пускающего кровавую пену и какую-то слизь изо рта и хватающегося руками за свою шею. Все сделал так быстро, что никто из немцев ничего не успел понять. Чуть подождал, переводя дух, а затем осмотрелся. Увиденное заставило замереть мое сердце и заскрипеть зубами. Почти все вокруг меня были мертвые или тяжело ранены. Несмотря на скоротечность боя, немцы успели достать каждого, кто успел выжить после уличного обстрела и взрывов гранат. Хотя тут и было на ногах от силы 8 или 9 человек, включая моих телохранителей. Первым порывом было хоть как-то помочь раненым, но сделав несколько шагов к ближайшему, я остановился, услышав шум в коридоре. Под чьими-то сапогами хрустела сбитая со стен штукатуркой, трещали осколки стекол. За ремнями у двоих немцев торчали гранаты с длинными рукоятками. Достав их, я поочередно скрутил с каждой колпачки и чуть потряс. Наружу вывалились шнурки с керамическими уплощенными шариками на концах. Выглянув в коридор, я увидел совсем рядом с собой группу немецких солдат, прижавшихся к стенам. У этих в руках были карабины. Видимо, я только что уничтожил особую штурмовую группу. Остаток отделения сейчас ждал от них какой-то команды или сигнала. «Сейчас получите», — злорадно подумал я и дернул за шарик первой гранаты, после чего кинул ее в коридор. «Внимание! Граната!» — закричали на несколько голосов враги и рванули в разные стороны. Почти все успели укрыться. Кто в соседних палатах, кто за углом коридора. И только потом граната взорвалась. Что за черт? Почему так долго? Прошло секунд 7, а то и все 10 с момента, как сработал терочный запал. Ну, ладно, значит, будем работать по-другому. Я подобрал с пола МП, выдернул из него магазин и вставил новый, забрав тот из-под сумка мертвеца. Хотел прихватить еще, но вдруг оказалось, что мне их некуда прятать. Я был полностью голым, ни клочка одежды на теле. В это время в коридоре вновь зашевелились фрицы. Пришлось потратить на них последнюю гранату. В этот раз после дергания за шнурок я сосчитал после себя до 4 и на 5 секунде кинул толкушку в дверной проем. Грохнуло уже секунды через 2-3, и после взрыва раздался истошный вопль. «А-а, туда тебе и дорога, сучонок!» Со злой радостью прошептал я. Проблему с одеждой помог решить длинный белый халат, валявшийся на полу среди мусора. Поверх него накинул поясной ремень с тусклой алюминиевой бляхой и с разгрузочными ремешками. На ремне висело снаряжение мертвого автоматчика. Взял все как было, так как снимать лишнее, это время терять. В карман халата положил 3 магазина для пистолета, а сам пистолет, Вальтер, сунул за ремень. Пока возился с переодеванием, в коридоре вновь началась возня. «Генрих, Макс, вы там живы?» Раздались несколько криков от них. Немецкий я знал вполне хорошо, чтобы сходу перевести их речь. «Унтер, я кидаю гранату». Вновь услышал я, занятый в это время стягиваем сапог с одного из убитых мной штурмовиков. И следом еще громче, во всю мощь легких, граната. Через мгновение в палату влетел черный мячик. Он упал рядом с окнами в паре метров от меня. Я тут же плюхнулся на пол, укрываясь от гранаты телом фрица. Инстинктивно сжался в ожидании взрыва, но вместо него в помещение ворвались 2 немцев из коридора. Один из них мгновенно выстрелил в слабо шевелившегося раненого красноармейца в дальнем углу палаты. Тут никого. Наши мертвы. Я решил дождаться всех остальных, прятавшихся в коридоре, чтобы прикончить все отделение разом. Один за другим в палату вошли 5 солдат. Осмотревшись, 2 утопали обратно в коридор, но вскоре вернулись, неся своего раненого. Тот был без сознания. Из левого уголка рта по подбородку и дальше по шее тянулась ниточка кровавой слюны. Скорее всего, этот тот неудачник, который подорвался на моей 2-й гранате. Один из солдат немедленно занялся его перевязкой. Прочие внимательно осматривались. Наверное, из окна выпрыгнули. «Вот же красные дьяволы», — высказался один из них. «В окна, там же наши из 3-го взвода. А куда они еще могли деться? Здесь спрятались». Последняя фраза заставила врагов вновь напрячься. Но что-то большее сделать они не успели. 3-х я срезал одной очередью. Никто ничего толком и не успел сделать. Уцелевшие после 1-й очереди упали на пол, посчитав, что по ним стреляют через окна. Я их быстро добил остатком патронов в магазине. «Ловкие, суки», — повторил я, вспомнив хитрый финт с незаряженной гранатой. Но на каждый хитрый хрен есть жопа с лабиринтом. Глава 6. Часы показывали 1 час 30 минут, когда из кабинета главы государства вышел последний человек. Это были уже 3-й посетители за неполные сутки с момента получения новости о начале войны, с кем Сталин проводил совещание. За это время в его кабинете побывали члены Политбюро, военные и многие другие самые влиятельные и ответственные лица страны. Мужчина потер ладонями лицо, тяжело вздохнул и потянулся к трубке. В эту минуту в дверь постучались, а затем она открылась. На пороге появился личный секретарь, который появлялся на работе раньше и уходил позже самого Сталина. «К вам, товарищ Берия», — доложил он. «Пусть заходит». Через 20 секунд через порог переступил нарком НКВД. С его левого плеча свисал большой брезентовый мешок на широком ремне. Он был настолько нелеп и неуместен на Берии, что Сталин сильно удивился и на время забыл про усталость. «Позволите, товарищ Сталин», — поинтересовался у него нарком и кивнул на стол. «Располагайся, Лаврентий». Ничего спрашивать хозяин кабинета не стал, только внимательно смотрел за тем, как Берия сорвал несколько пломб на мешке и принялся доставать из него вещи, которые аккуратно выкладывал на столешнице. Для этого ему пришлось сложить бумаги и папки в 2 стопки и сдвинуть на самый край. Среди предметов в мешке был небольшой карабин, заметно отличающийся от винтовки или карабина Мосина. Возможно, это был иностранный образец, но внимательный взгляд Сталина заметил клеймо в виде 5-конечной звезды. На нем была газоотводная трубка, как на СВТ и похожие прорези в деревянной верхней ствольной накладке. Рядом с ним лег пистолет с воронением с бакелитовыми щечками на рукоятке и отдаленно похожий на Вальтер ПП. 3-м предметом из оружия стал складный нож с широким немного изогнутым лезвием с матовым покрытием, такой же широкой рукоятью с изогнутой верхней частью и прорезью под указательный палец внизу. Бинокль и миниатюрная подзорная труба или снайперский прицел. Странный толстый жилет, несколько маленьких баночек и пачек с таблетками. Патроны для пистолета и карабина в непривычной лакированной гильзе темно-зеленого цвета. Несколько устройств, чье предназначение Сталин даже не брался угадывать. Берия еще не закончил опустошать мешок, когда старого грузина пронзила догадка. «Вы нашли того человека, Лаврентий?» «Да, Иосиф Виссарионович, нашли. Как вы и сказали, он был обнаружен сравнительно недалеко от границы с Германией на территории Беларуси. Где он сейчас?» Берия ответил с короткой заминкой, которая сразу сказала Сталину то, что через несколько мгновений озвучил нарком НКВД. «Скорее всего, он уже мертв. Во время перевозки на отряд моего человека напали. Мой сотрудник получил тяжелое ранение. Были убиты несколько бойцов из охраны. Сам объект попал под взрыв бутылки с бензином и сильно обгорел. Его доставили в одну из ближайших больниц в критическом состоянии, а позже переправили в крепость города Бреста в госпиталь к врачу, который является лучшим специалистом по ожогам. После этого его следы потерялись. Последнее сообщение было о том, что объект пришел в себя и есть высокая вероятность его выздоровления, но нападение германцев прервало всю связь. Информация, которая у нас есть по крепости, крайне плохая. Потому я сказал, что объект, вероятно, уже мертв. Сталин молчал с минуту, переваривая услышанное. Наконец, спросил, что он успел рассказать, и вновь заминка. «Почему вы молчите, товарищ Берия?» В голосе вождя народов проскользнул грузинский акцент, который появлялся в минуту сильного душевного смятения или злости. Да и обращение по фамилии обычно ничего хорошего не сулило такому человеку. Объект успел рассказать о начале войны и местах первых самых страшных ударов, в том числе о захвате Брестской крепости. Но эта информация дошла до меня с запозданием из-за ранения моего сотрудника. «Сначала я получил эти вещи, товарищ Сталин», — нарком кивнул на стол, заваленный предметами из брезентового мешка с печатями. «Ясно», — задумчиво сказал его собеседник и задал новый вопрос. «Кто этот человек? Откуда он?» «Из будущего. Из первой половины 21 века». Сталин вновь обвел взглядом выложенные перед ним предметы. «Ты уверен, Лаврентий?» Он вновь перешел на «ты». «Эти вещи не похожи на предметы, сделанные через 80 или 100 лет. Эти, да. Но вот это точно вещи с будущего». Нарком открыл металлический ящичек самого современного вида. Внутри все было выложено толстым войлоком. Из его слоев Берия выудил нечто, что показалось Сталину в первую секунду тонким вытянутым перекидным блокнотом в кожаной черной обложке. Но когда нарком открыл ее, то под ней оказалась толстая пластина с черной блестящей поверхностью, похожей на стекло. Сталин ничего спрашивать не стал. Его подчиненный и друг сам все расскажет. Отвлекать вопросами, только мешать ему, так и оказалось. Это устройство в будущем является телефоном. По сути, радиотелефон. Но звонки здесь только малая часть функций. Госпиталь кишел гитлеровцами, как дача в сентябре осами. В каждой палате, в коридорах и на улице были немцы и трупы. В основном тела красноармейцев, больных в специфических халатах и медперсонала. Очень многих не просто убили, а закололи штыками или размозжили голову прикладом. Нацисты с самого начала показали себя откровенным зверьем. Во всех концах крепости звучали выстрелы и взрывы. Над постройками и стенами поднимались клубы дыма. Особо густые и черные столбы тянулись к небесам там, где под снаряды и мины попала техника и запасы топлива. Заговоры на силу и невидимость еще действовали. Благодаря этому я ускользал от врагов, незаметно пробираясь мимо них. Я оказался в части крепости, где были в основном склады и располагалось мало красноармейцев. Из-за последнего немцам легко удалось захватить территорию. В одном месте я наткнулся на четверку гитлеровцев, которые оборудовали для себя пулеметную точку среди груды кирпичей в пробоине в стене длинного строения. Рядом никого больше не оказалось, и это подписало приговор четверке. Я подошел к ближайшему гитлеровцу вплотную, быстро приставил ствол пистолета к его спине промеж лопаток и нажал на спуск. Выстрел прозвучал приглушенно. А главное, фриц попал в поле действия отвода взгляда. Он не пропал с глаз товарищей, как я, но стал сильно им неинтересен. Точно так же поступил со следующим. Третий успел что-то заметить или почувствовать. Это был немолодой, лет под 40 кряжистый мужик с короткими волосами, слегка побитыми сединой. На кителе красовались несколько значков, возможно, за ранения, военные кампании и награды. Видать, интуицию он себе натренировал волчью. Ему я выстрелил в лицо с расстояния в метр. Последний из четверки в этот момент возился с патронными барабанами, расставляя те рядом с пулеметом на стопке из кирпичей. На гибель ветерана он среагировал с запозданием. Только и успел схватить свой маузер, прислоненный к стене, и начал разворачиваться, когда я навел на него пистолет и дважды спустил курок. Пули из Вальтера ударили немца в левый бок и швырнули его на землю. Кар-98 выпал у него из рук и громко лязгнуло кирпичи. Оглядевшись по сторонам и не увидев поблизости никого, я быстро осмотрел мертвецов. У ветерана за голенищем сапога нашелся еще один пистолет, точная копия моего трофея. В карманах трупа обнаружились два магазина к нему. Пистолет я забросил в дальний угол, перед этим забрав из него патроны. Когда уходил, то пожалел, что у немцев нет подходящих гранат, а то бы устроил пару смертельных сюрпризов для тех, кто обнаружит трупы своих комрадов. Здесь же снарядил один из автоматных магазинов патронами к пистолету, найденными на теле ветерана польской и французской компании. Я успел отойти от места стычки на пару сотен метров, как вдруг почувствовал, как самочувствие стремительно ухудшается. Навалилась сильная слабость, появилась одышка, дрожь в руках и ногах. Нечто похожее я не раз испытывал в тренировочном зале, когда из-за перетренированности падал сахар в крови. Только сейчас чувство было в два раза сильнее. Заговоры закончили работать, сразу стала ясна мне причина недомогания. Сил во мне не осталось не то что идти, а просто стоять. Рядом находились несколько воронок. Выбрав одну из них наиболее глубокую, я доплелся до нее и рухнул на дно, где и замер, тяжело дыша. Прошло минуты две, как поблизости раздалась немецкая речь. Я вжался в мягкую землю, стиснув в руках автомат. На мое счастье враги проскочили мимо, не став всматриваться в воронку. Наверное, эта территория уже была ими зачищена и осмотрена.